Я втянул носом воздух, но запаха духов не уловил. Ты уверена, я ничего не чувствую? Да, определенно. Определенно, Стив. Я оглядел комнату, но ничего подозрительного не обнаружил. Не похоже, чтобы женщина, пользующаяся такой косметикой, была клиенткой Дэнни, продолжала Элен. Эти духи стоят кучу денег. Тогда кто же она? Что она здесь сделала? Я подошел к пыльному письменному столу, выдернул ящик. Он был набит всякой ерундой. Скрепки, обрывки оберточной бумаги, перепачканные щеточки для чистки курительных трубок, пустые жестяные коробочки из-под табака. Ну, ничего интересного. Я обшарил другие ящики стола. В одном из них хранилась сорочка, в другом — полотенце, бритва, крем для бритья, зеркала. «Действительно мелкий маклер, без авуаров, сбережений», — сказал я. Элен открыла шкаф для бумаг и просматривала хранившиеся в нем письма. Через несколько минут она захлопнула дверцу, разочарованно покачав головой. «Ничего такого, чтобы подсказала, где он сейчас. Ничего. Попробуй-ка нижний ящик», — посоветовал я. Она выдвинула ящик. Там лежала перетянутая красной резинкой аккуратная пачка страховых полисов. «Вот источник всех бед», — сказал я. «Стоит на них взглянуть». Мы разложили все 10 полисов на письменном столе и склонились над ними. Непродолжительное изучение документов позволило установить одно. Они были точными копиями страхового соглашения, заключенного Гудиером. «Они поступили весьма благоразумно», — заметил я. «Если уж идти на заключение с Геллер договора о страховании, то трудно придумать формулировки лучше, чем в нашем полисе. Сомневаюсь, чтобы какая-нибудь компания ей отказала». Я перевернул один из полисов, намереваясь взглянуть на подпись. Посмотри-ка сюда. Чернильная клякса и отпечаток большого пальца. И на всех других то же самое, — сказала Элен, быстро посмотрев остальные полисы. Мы поглядели друг на друга. Алан клялся, что отпечаток попал на полис случайно. Это доказывает обратное. По-моему, в этом что-то есть. Хотя, что именно, не знаю. Не понимаю. Элен, нахмурившись, разглядывала документы. Возможно, первый отпечаток был случайным, — задумчиво сказала она. Ей это могло понравиться, и она решила оставить отпечатки на всех остальных полисах. Это что, интуиция подсказывает? Элен отрицательно качнула головой. Нет-нет, надо будет выяснить у других агентов, сложилось ли у них впечатление, что на их полисы отпечатки пальцев тоже попали нечаянно, — сказала она, складывая документы. Я с тобой согласна, Стив. За этим что-то кроется. Я положил полисы обратно в ящик. Больше здесь делать нечего. Давай сматывать удочки. По крайней мере, Время мы потратили не зря, но где искать эту парочку, пока неизвестно.